Часть третья. В последующие дни Билли бегал трусцой вокруг клиники, читал, смотрел телевизор, ходил на терапию. В газетах Коламбуса регулярно мелькало его имя. В журнале People тоже вышла довольно большая статья о его жизни, а на обложке Columbus Monthly появился его портрет. В больницу постоянно звонили люди, которые читали о Миллигане, видели его картины и хотели их купить. С разрешения доктора Колла Билли заказал материалы, поставил в своей комнате мольберт и начал десятками рисовать портреты, пейзажи и натюрморты. Билли также сообщил доктору Коллу, что, по словам Джудис Гэри, появилось много желающих приобрести права на историю его жизни. Другие зовут его принять участие в ток-шоу типа шоу Фила Донахью, Дина и 60 минут. «Билли, ты бы хотел, чтобы о тебе написали?» – поинтересовался в связи с этим доктор Колл. «Ну, деньги бы мне не помешали. Когда я поправлюсь, мне нужно будет на что-то жить. Кто возьмет меня на работу?» «А если не думать о деньгах? Как тебе мысль о том, что весь мир прочтет о твоей жизни?» Билли нахмурился. «Я думаю, люди должны знать об этом. Это помогло бы им понять, до чего может довести издевательство над детьми». «Если ты всерьез решишь, что готов позволить кому-нибудь написать о твоей жизни, я могу свести тебя со своим знакомым писателем, которому я доверяю. Он преподает тут в Афинах, в университете Огайо. По одной из его книг сняли фильм. Но только если захочешь. Я говорю это лишь для того, чтобы ты рассмотрел все возможности». «Вы считаете, что настоящий писатель захочет написать обо мне книгу?» «Ну, думаю, никто не пострадает, если вы познакомитесь. Заодно и узнаем, что он скажет по этому поводу». «Ладно, идея хорошая. Я бы с радостью». Вечером Билли постарался представить себе, каково это – общаться с писателем. Попробовал вообразить его внешность. Вероятно, он будет в твидовом пиджаке с трубкой, как Артур. Но хороший ли он писатель, если ему приходится еще и преподавать в университете? Писатель должен жить в Нью-Йорке или Беверли-Хиллз. И почему это доктор Колл его рекомендует? Надо быть поосторожнее. Гэри сказал, что книга может принести много денег, и фильм тоже. Потом Билли задумался, кто сыграет его самого. Всю ночь он ворочался от волнения и испуга от мысли, что будет разговаривать с настоящим писателем, по книге которого сняли фильм. Когда, наконец, на рассвете он заснул, Артур решил, что Билли не в состоянии выдержать интервью с писателем, и выпустить в пятно надо будет Алана. «Меня-то почему?» — спросил тот. «Ты манипулятор. Кто лучше проследит за тем, чтобы Билли не одурачили?» «Я у нас как лицо компании», — проворчал Алан. «Это у тебя лучше всего получается», — ответил Артур. На следующий день Алан познакомился с писателем и был одновременно шокирован и разочарован. Вместо высокого эффектного мужчины перед ним предстал низенький худенький человек с бородой и в очках, в желто-коричневой вельветовой куртке свободного покроя. После того, как доктор Колл представил их друг другу, они перешли в его кабинет. Алан откинулся на спинку кожаного диванчика и закурил сигарету. Писатель сел напротив и закурил трубку. Прямо как Артур. Они немного поболтали, а потом Алан перешел к делу. «Доктор Колл сказал, что вас могут заинтересовать права на мою биографию. Сколько, по-вашему, они стоят?» Писатель улыбнулся и выпустил дым. «Это от многого зависит. Нам надо узнать о тебе побольше, чтобы убедиться, что у тебя есть что-то, что заинтересует издателей. Что-нибудь такое, чего еще не напечатали в газетах, в Time и Newsweek». Колл улыбнулся и положил руки на живот, сплетя пальцы. «В этом можешь не сомневаться». Алан подался вперед, поставив локти на колени. «Да, напечатано не все. Далеко. Но за даром я не расскажу. Мои адвокаты из Коламбуса сказали, что на мою биографию охотников много. Приезжали из Голливуда, предлагали купить права на телепрограмму и кино, и на этой неделе прилетит еще один писатель со своим предложением». «Звучит многообещающе», — ответил писатель. «О тебе столько пишут и говорят, я не сомневаюсь, что многие хотели бы прочесть о твоей жизни». Алан кивнул и улыбнулся. И решил зайти чуть дальше. «Я хотел бы почитать, что вы написали, чтобы получить представление о вашей работе. Доктор Колл сказал, что по одной из ваших книг сняли фильм». «Я пришлю тебе роман», — пообещал писатель. «Почитаешь, если заинтересуешься, поговорим еще раз». Когда он ушел, доктор Кол предложил Билли найти себе адвоката, живущего поблизости, чтобы представлять его интересы. Государственные защитники из Коламбуса уже не могли этим заниматься. На той же неделе Алан, Артур и Билли по очереди читали присланный писателем роман. «Думаю, именно он и должен писать про нас», — сказал Билли Артуру, когда книга подошла к концу. «Согласен», — сказал Артур. «Он так хорошо понимает внутренний мир своего персонажа. Я хочу, чтобы и про нас он рассказал так же. Если уж кто-то захочет вникнуть в суть проблемы Билли, рассказывать о ней надо изнутри. Писатель должен представлять себя на нашем месте». «Я против. Вообще не надо книга», — выступил Рейджин. «Почему?» — спросил Алан. «Скажу так. Билли будет с ним говорить. И ты, и остальные. Вы можете сказать такое, за что меня еще могут сажать. Другие преступления». Артур задумался. «Но это рассказывать не обязательно». «И к тому же», — добавил Алан, — «мы в любой момент можем выйти из игры. Если всплывет что-нибудь, что можно использовать против нас, Билли может уничтожить книгу». «Как это?» «Он будет все отрицать», — сказал Алан. «То есть я скажу, что я только притворялся, будто у меня множественная личность. Скажу, что это была брехня, и никто не купит книгу». «И кто в это поверит?» — спросил Рейджин. Алан пожал плечами. «А неважно. Кто вообще захочет печатать книгу, если человек, про которого она скажет, что наврал?» «Алан прав», — сказал Артур. «То же самое касается любого контракта, который Билли подпишет», — добавил Алан. «То есть притворяться, что он был некомпетентный, и их подписывать», — уточнил Рейджин. Алан улыбнулся. «Невиновен по причине невменяемости, так? Я говорил об этом по телефону с Гэри Швайкартом. Он сказал, что я в любой момент могу заявить, что был не в себе, когда подписывал контракт, что доктор Кол меня вынудил, и он будет считаться недействительным». Артур кивнул. «Тогда, наверное, можно смело разрешить этому писателю искать издателя». «Я все же думаю, это не умно», — сказал Рейджин. «А мне кажется важным рассказать миру нашу историю», — возразил Артур. «Про множественных личностей уже писали, но ничего похожего на нашу жизнь не было. Если мы объясним людям, как мы устроены, то это будет вклад в психиатрию». «К тому же», — добавил Алан, — «мы разбогатеем». «Вот это», — ответил Рейджин, — «лучшая и самая умная причина сегодня». «Я знал, что деньги тебя заинтересуют», — ответил Алан. «Это одно из интереснейших противоречий в природе Рейджина», — сказал Артур. «Он ярый коммунист, но настолько любит деньги, что готов пойти на воровство». «Но ты должен признавать, что после наших счетов другое я даю бедным и нуждающимся». «И что?» — засмеялся Алан. «Может, мы на основании твоей благотворительности даже налоговые льготы получим?»